14-я палуба ничем не отличалась от других, где Марк и Виктория уже успели побывать. «Около 60% площадей недоступны», — передал Марк. «Наверное, это главный инженерный уровень». «Да, здесь столько кабелей, что мне трудно вносить их в каталог», — она медленно вводила из стороны в сторону магнитным сенсором. Блок связи капитана зафиксировал кодированный сигнал с леди Макбет. От удивления он замедлил шаг и нашел в нейронной библиотеке код расшифровки. «Капитан?» «В чем дело, Кэтрин?» «Вам необходимо вернуться на корабль немедленно, капитан. Причем без Виктории». «Это еще почему?» «На связи, Карл. Зонды ищут не золото и не платину, а уран. Антонио и его дружки – террористы. Они мечтают об атомном арсенале». Марк перевел взгляд на Викторию, дожидавшуюся его чуть поотдаль. «Где Шуцевай?» «Они уже возвращаются», — передала Кэтрин. «Мы ждем их через 5 минут». «Меня вам придется ждать не меньше получаса. Не хотелось думать о 14 этажах подъема при такой гравитации. Готовьте корабль к старту». «Капитан, Карл считает, что они вооружены». И тут блок связи Марка зафиксировал еще один сигнал по нейронной линии. «Карл совершенно прав, капитан», — передал Йорк. «Мы не только во всеоружии, но также располагаем великолепными программами дешифровки. Промашка, капитан, ваш код устарел еще 3 года назад». Видя, что Виктория направляется к нему, Марк спросил. «Ну а что скажете про урановую руду?» «Согласен, она была бы нам полезна», — ответил Йорк. «Но находка инопланетного корабля изменит конфедерацию до неузнаваемости. Ведь так, капитан?» «Возможно. Невозможно, а совершенно точно. Теперь нам уран ни к чему». «А какая резкая смена ориентиров?» «Призываю вас к серьезности, капитан. Мы не отключили зонды только потому, что не хотели вызвать у вас подозрений». «Хм, что ж, спасибо за заботу». «Капитан», — вмешалась Кэтрин, — «Шуцевай уже в шлюзовой камере». «Надеюсь, вы не надумали улететь без нас?» — спросил Йорк. «Это было бы в высшей степени неразумно». «Вы собирались нас убить!» — вмешался Карл. «Прекратите истерику. С ваших голов не упало бы ни единого волоса». «Допускаю, но только при условии, если бы мы вам повиновались и помогли убить тысячи людей». Марк предпочел бы, чтобы Карл не был столь категоричен. Ситуация осложнялась каждой секундой. «Что скажете, капитан?» — обратился к нему Йорк. «Леди Макбет приспособлена к ведению боевых действий. Не будете же вы утверждать, что никогда никого не убивали?» «Ну, нам приходилось вступать в бой, но только с другими кораблями». «Ну тогда не выставляйте себя моралистом, капитан. Война есть война. Неважно, какими средствами и с кем она ведется». «Только когда солдаты сражаются с солдатами. В противном случае это не война, а террор». «Да послушайте, капитан, сейчас это не имеет значения. Глупо ссориться. Слишком велик выигрыш, который нас ждет, если мы будем заодно». Йорк и Антонио обследовали палубы 12-13. Добраться до шлюза раньше них было невозможно. К тому же они были вооружены. С другой стороны, пустить их теперь на леди Макбет было бы верхом безрассудства. «Они идут, капитан», — передала Кэтрин. «Их засек блок связи на лестнице». «Виктория, переведи капитана в шлюз», — распорядился Йорк. «Всем сохранять спокойствие, гарантируя жизнь и, конечно, долю в прибыли». Марк представил себе варианты самообороны без оружия. Черная безликая фигура перед ним не шевелилась. «Ну», — поддразнил Марк Викторию, — программа тактического анализа подсказывала, что выбор у его противницы невелик. Из приказа Йорга можно было сделать вывод, что она вооружена. Однако на поясе у Виктории не было ничего, кроме ядерного резака. Если она попытается достать спрятанное оружие, у него будет мгновение, чтобы напасть первым. В противном случае он просто сбежит. Она была гораздо моложе его. У нее лучшая реакция, но генетические усовершенствования должны были бы при повышенной гравитации дать ему кое-какую фору. Виктория отбросила свой сенсорный блок и потянулась рукой к поясу. Марк врезался в нее, используя свою массу как таран. Она покачнулась, а дальнейшее сделала гравитация. Виктория тяжело рухнула на пол. Марк выбил у нее из руки оружие, но оно не улетело далеко. Помешала та же гравитация. Виктория почувствовала резкую боль. Нейронная медицинская программа сообщила о переломе ключицы, но боль была тут же почти полностью заблокирована. Подчиняясь программе и не сознавая, что делает, Виктория увернулась от новых ударов, перекатилась по полу, шаря вокруг в поисках оружия. Марк бросился в конец коридора. Виктория выстрелила вдогонку, даже не успев прицелиться. «Йорк!» – передала она. «Я его упустила!» «Быстрее за ним!» Сенсоры сообщили Марку о зажигательных капсулах, отлетевших от стены в метре от него. «Кэтрин», — передал он, — «немедленно убрать герметический рукав, леди Макбет, закрыть внешний люк на кодовый замок. Они не должны попасть на корабль». «Слушаюсь, но как вернетесь вы сами?» «Действительно, капитан», — вставил Йорк, — «пусть Вай будет наготове, она мне понадобится». «Надеетесь разрезать оболочку изнутри, капитан?» «У вас всего-навсего ядерный резак, а эту оболочку охраняет генератор молекулярного сцепления». «Попробуй только напасть на капитана», — предостерег Карл. «Мы мигом вас изжарим. Леди Макбет вооружена лазерными пушками». «А как насчет командных кодов? Сомневаюсь, что они у вас есть. Че скажете, капитан?» «Тишина в эфире», — приказал Марк. «Я выйду на связь, когда потребуется».